Вы обыскали неандертальца на предмет наличия муляжа пистолета. Муляж обнаружили у него на следующий день. Вы извинились перед ним, назвав его по имени. А полицейский, арестовавший вас на станции воздушного трамвая, сказал, что видел, как вы переводили часы. Немного промахнулись, не так ли?